В этот момент я так разозлилась, что со всей дури замахнулась кулаком и ударила в нижнюю треть грудины, а затем быстро достала изо рта бизоар, швырнула его в сторону, положила ладонь на нижнюю половину грудины, сверху накрыла второй рукой и сомкнула пальцы в замок и надавила всем телом, стараясь прогнуть грудную клетку на чертовы 5 сантиметров. Даже взрослому человеку будет трудно такое сделать, что уж говорить про ребенка, но я в этот момент слабо соображала, что делала. За очень ограниченное время мне нужно было сделать 30 компрессий и 2 глубоких искусственных вдоха, чтобы сердечно-легочная реанимация оказалась успешной один. Но после 2 таких подходов задыхаться начала уже я. Сил почти не осталось, и я, еще раз зло надавив на грудину, поняла, что теряю сознание. После такой реанимации мне и самой уже требовалась реанимация, и я, качнувшись, обессиленно завалилась на бок. «Кейт!» — донесся до меня чей-то крик, потом послышался резкий судорожный вдох кого-то совсем рядом, но я безрезультатно глотала ртом воздух и постепенно провалилась во тьму, больно ударившись напоследок головой о твердый каменный пол. Когда я очнулась, было уже темно. Я лежала на кровати в просторном зале, залитом лунным светом. В полумраке проглядывались силуэты таких же кроватей в ряд, а кто-то легко проводил кончиками пальцев по моей левой руке. Проморгавшись и привыкнув к темноте, я повернула голову влево и сразу встретилась взглядом с Томом, сидевшим на стуле рядом с кроватью. Увидев, что я очнулась, он усмехнулся, а моим сознанием начала завладевать безграничная злость. «Проклятый суицидник!» — хрипло выдавила я, отдернув левую руку. «Если так хотелось свести счеты с жизнью, пошел бы и повесился на своем шарфе в подземелье, а не глотал белладонну в заполненном людьми зале. Но ты же сама говорила, что знаешь, что делать при отравлении ей», нисколько не среагировав на мои ругательства, невозмутимо проговорил он, откинувшись на спинку стула. «При отравлении, а не при смертельном отравлении», еще более зло процедила я, привстав с кровати. «Ты вообще в курсе, что я невролог, а не хирург или скоровик? Я терапевт, черт подери, и сердечно-легочную реанимацию делала всего один раз в жизни на первом курсе и то на манекене. Из-за твоих бредовых идей у тебя сердце остановилось. Ты умер, идиот, а у меня под рукой ни лекарств, ничего не было, кретин, гад. Но ты спасла меня», все тем же невозмутимым тоном сказал Том, и прежде чем я открыла рот, чтобы выплеснуть на него всю свою злость, он сел ко мне на кровать и приложил указательный палец к моим губам. «Ша-ша-ша, Китти, не сердись. Мне надо было проверить, прыгнешь ты за мной или нет, и я проверил. Ты прыгнула, Китти, в самую бездну. Господи, ну конечно!» — воскликнула я про себя, сообразив, что угодила в очередную тщательно выстроенную схему. «Неужели ты, дурочка, действительно поверила, что бизоар у тебя в кармане в такой момент оказался случайно?» Увидев, что я немного успокоилась, Том убрал палец от моих губ, и я зло процедила. «Значит, это все было подстроено. Да, ты знал, как я поступлю еще до того, как хлебнул белладонны, и знал, что я отберу эти чертовы бизоары. Скажем так, я очень надеялся на это», — ровно ответил он, пристально вглядываясь в мое лицо. «Но я не знал до конца, как ты поступишь. Я подвел тебя к краю озера, а прыгать или не прыгать решать было только тебе. И ты прыгнула, Китти, прямо как я, идиот», — выдохнула я, понимая, что это все было устроено только для того, чтобы потешить кое-чье самолюбие. «Психопат, надо было оставить все как есть и поплакать потом над могилой, всем бы точно стало легче. Ты бы ни за что так не сделала, Китти», — усмехнулся Том, снова взяв в горячую ладонь чуть теплую мою. «Ты меня спасла, рискуя своей жизнью, спасибо. Если честно, я не планировал доводить отравление до такой степени, но, видимо, я плохо разбавил настойку, что все так далеко зашло. Или настойка оказалась слишком концентрированной. И я рад, что ты знала, что делать в такой ситуации». «Псих», — снова выдавила я, не веря, что он мог решиться на такое только ради того, чтобы проверить мою реакцию в стрессовых ситуациях. «Может быть», — не стал возражать Том, чуть сильнее сжав мою ладонь. «Если это так, значит, ты спасла психа. Но я тоже был невысокого мнения о тебе, Китти, когда ты полезла в ту чертову пещеру, так что можно сказать, что мы квиты. Удивительно». Он задумался на минуту, а я в это время попыталась вырвать руку из его ладони, но у меня ничего не вышло. Хватка была слишком крепкой. «Это на самом деле удивительно, Кейт. Ты в теле ребенка, но ты не ребенок. Я вижу тебя за Элли, В этот момент Том наклонился и посмотрел мне прямо в глаза, а у меня мурашки поползли по коже от его близости. «У тебя серые глаза, как лед на Черном озере, и родинка на левой щеке. Фигура с формами, да, таким формам даже Элеонора позавидует, и шрам на левой руке от ожога в детстве. Я вижу тебя, настоящую». Я нервно сглотнул от такого довольно точного описания меня прежней, а он слегка наклонил голову на бок и продолжил шептать. «Если бы в прошлом году кто-нибудь поставил тебя настоящую рядом с Элеонорой, то я бы даже не заметил тебя, Кейт. Ты все та же серая мышка, ты как та пещера на побережье. Неприметный вход, который заметит далеко не каждый, небольшое скромное преддверье и огромное озеро внутри, в котором столько всего скрыто. Знаешь, что-то мне подсказывает, что то чудовище, на которое мы случайно наткнулись летом, это лишь малая часть того, что скрыто под водой в бескрайних подводных галереях. У меня дух захватывает при одной только мысли, сколько всего может там скрываться во мраке. А у тебя?» Собрав всю свою силу воли, я поморгала, чтобы хоть как-то прервать зрительный контакт, а Том вдруг с силой сжал мою руку. «Один раз попав туда, нырнув в ледяную воду, ты уже не будешь прежним. Это так странно, я до сих пор не понимаю, что чувствую, когда вспоминаю тот день, но я хотел бы снова нырнуть туда, Кейт, за тобой». Он так близко наклонился ко мне, что казалось, еще чуть-чуть, и коснется меня губами. И я в последний момент слегка повернула голову в сторону и закрыла глаза. «Ты права», — выдохнул Том, резко разжав руку, а его горячее дыхание обожгло мне правую щеку. «Еще не время. Тебе всего 12, а меня дети не интересуют». Он тут же выпрямился, а я старалась дышать как можно ровнее, чтобы привести мысли в порядок. Теперь все стало ясно как божий день, но легче от этого не стало ни на йоту. «Знаешь, Китти, галлюцинации при этом отравлении, это так интересно». Вернувшись к привычной насмешливой манере, проговорил Том, пересев к себе на стул, а я делала один вдох за другим и молилась, чтобы мои пылавшие щеки не было видно в темноте. «Я мир так странно преломился, не знаю, это как словно смотреть через кривое зеркало. Предметы то увеличивались, то уменьшались, то вообще превращались во что-то другое. Неужто понравилось, наркоман несчастный?» Прохрипела я и в ответ получила задорный смех. «А ты все в своем репертуаре, Китти. Я бы сказал, так это интересный жизненный опыт, но повторять не хотелось бы. Думаю, про поцелуи Элеоноры ты можешь сказать то же самое», — съязвила я, выдохнув про себя, что то самое наваждение секунду назад прошло без следа, и все стало как прежде. Как показала практика, как прежде — это далеко не самое плачевное стечение обстоятельств. «А ты очень проницательна, Китти», — снова рассмеялся он. Как только я очнулся на полу в большом зале, она чуть не отправила меня на тот свет второй раз своими объятиями. «И теперь тебе от нее достанется в два раза больше внимания, ты же спасла меня, только ленивый еще не обсудил это, Китти. И кстати, подумай, что скажешь преподавателям, они очень удивлены, как это ты так смогла вернуть меня к жизни. Но пока ты лежишь здесь и приходишь в себя, тебя никто не тронет, так что отдыхай». Я закатила глаза и посмотрела в сторону, думая, чтобы мне такого сказать преподавателям в свое оправдание, а Том тем временем подождал немного и сказал: «Я все равно брошу ее, это лишь вопрос времени. Но надо подождать до осени, ее отец действительно может оказаться для меня полезен. За это время я придумаю, как бы сделать так, чтобы она не сильно убивалась по мне. Может, придется даже избегать ее какое-то время, чтобы дать ей возможность прийти в себя». «Счастливица», — хмыкнула я, и Том удивленно посмотрел на меня. «Как бы я хотела оказаться на ее месте». Он с минуту внимательно смотрел мне в глаза, а потом без капли иронии в голосе заметил: «Она тоже хотела бы оказаться на твоем месте, я в этом более чем уверен. Ладно, Китти, отдыхай, уже поздно, а я пойду к себе в спальню, не буду смущать тебя своим присутствием. Приказов больше не будет, так что можешь выдохнуть и наслаждаться жизнью». С этими словами Том поднялся на ноги, с усмешкой посмотрел на меня и медленно направился в сторону выхода из больничного крыла, а его тихие шаги отдавались грохотом у меня в голове. «В следующем году он окончит школу и уедет отсюда», — с отчаянием напомнила я себе, коснувшись чуть теплыми руками горевших огнем щек. «И он точно все забудет, как только почувствует вкус взрослой жизни. Осталось потерпеть полтора года, Господи, как же их выдержать, эти полтора года, после всего, что сейчас было». Примечание: 1. Удар в грудину, Это прекардиальный удар. Если честно, я сильно сомневаюсь, что при таком отравлении СЛР поможет, но, будем оптимистами и добавим элемент фантастики. Мои дорогие читатели, за эту неделю я опубликовала с небольшим перерывом единый смысловой блок, главы 8-11, надеюсь, всем понравилось. А теперь автор устал. Автору надо писать историю болезни по ревматоидному артриту, еще надо писать обещанную рождественскую историю, кто следит за тенями, тот в курсе, найти платье на НГ, купить всем подарки и собрать ребенку левофриендс на 5000 деталей, чтоб этот левочерти ночью утащили. В общем, дел много, и как вы поняли, пока я их не разгребу, проды не будет. Да и следующая глава будет тяжелой, все ведь помнят, от кого бегут пауки и какая метка есть в шапке. Так что вы сами определитесь, хотите вы перед самым НГ подарок в виде хорошего стекла или нет. Если нет, то в первых числах января точно все опубликую, долго затягивать не в моем стиле. Очень надеюсь на понимание и поддержку. С уважением, ваша ТВЛУ. Глава 12. Убийство. После того разговора я почти до самого утра проворочилась в кровати, не в силах заснуть. Я все никак не могла поверить в то, что этот гад пошел на такой риск только ради того, чтобы проверить, как же я к нему относилась в действительности. Хотя изначально риск был сомнительным. Если хорошо подумать, полный зал людей, рядом целители, весь профессорский состав. Не вспомни про Безоар я, вспомнила бы Боунс, Слизнарт или Травис, да тот же Дамблдор. Может, чуть позже, но и они сориентировались бы. Но вот сделать непрямой массаж сердца могла только я одна. И, видимо, мысль, что я все-таки сделала его, дала кое-кому твердую уверенность, что он что-то значит для меня. Но так ли это? Будь на его месте кто-то другой, я бы сделала все то же самое, подумала я, следя за тем, как косые солнечные лучи сквозь плотный слой облаков начали разгонять тьму за окном. Я врач, это мой долг, но в голове все равно предательски крутилась мысль, что для малознакомого человека я вряд ли довела бы себя до потери сознания. И пылавшие щеки опять косвенно подтверждали это. Только вот умом я понимала, что связь с таким человеком, как Том Реддл, до добра не доведет. Я и так увязла по пояс в чем-то нехорошем благодаря ему, а если сейчас еще и прыгнуть в омут с головой обратно, мне уже будет не вынырнуть из него, и я это понимала. И теперь я была благодарна и Богу, и судьбе, и всем остальным, кто отвечает за стечение обстоятельств, что перенеслась именно в тело маленькой девочки. Сейчас возраст был единственным барьером, который отделял меня от второго прыжка в бездну. А еще благодаря этому барьеру у меня был неплохой шанс и вовсе избежать этого прыжка. Это сейчас Том из-за своего возраста заперт в замкнутом коллективе, и с ним по-нормальному могу поговорить только я, вот он и напридумывал себе что-то. А когда он окончит школу, то у него станет намного больше возможностей, а как-то выцепить из школы меня у него не получится. Письма, летние каникулы — это все не то. Как только он пообщается с другими людьми, повидает мир других женщин, умных, красивых и бесстрашных, то ему станет без надобности ждать, пока повзрослею я. Целых 4 года. Все-таки правильно Том заметил в Рождество. Время – это материя, которая меняет многое. И в данном случае время было на моей стороне. Только я немного успокоилась и начала проваливаться в дрему, как в лазарет из своей комнаты вышла мадам Боунс. Заметив, что я уже, или еще, не сплю, целительница подошла ко мне и стала внимательно осматривать и расспрашивать о моем самочувствии. А как только этот расспрос закончился, в больничное крыло вошла профессор Трэвис. И не одна. «Кейт, ты очнулась!» — воскликнула она, бросившись ко мне и сев на край моей кровати. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — выдохнула я, в действительности же чувствуя себя разбитой из-за бессонной ночи. «Со мной все в порядке, профессор Трэвис. Я так рада это слышать, Кейт», взяв к себе в руку мою, проговорила профессор Трэвис. «Я очень испугалась, когда ты вчера потеряла сознание. И Тома где он?» Она растерянно осмотрелась вокруг, словно ища кого-то, но тут со стороны входа послышался знакомый голос, от которого меня почему-то бросило в дрожь. «Я здесь, профессор Трэвис». Все присутствующие в лазарете дружно обернулись, но Том, излучая просто невероятную уверенность, прошагал в нашу сторону и сел на соседнюю со мной кровать. Весь же его вид был, как всегда, холоден и невозмутим, так что я и вовсе начала сомневаться в том, что тот дурацкий разговор действительно был, если бы не его взгляд, буквально секундный взгляд прямо мне в глаза. В этот момент в его черных глазах будто загорелись маленькие угольки, придавая ему какой-то безумный блеск. А мне снова стало не по себе. «Мистер Редбл, по-моему, я не разрешала вам покидать больничное крыло». Сразу же набросилась на него целительница, и мираж рассеялся, словно его не было и в помине. Том легко усмехнулся моей растерянности и вежливо сказал: «Прошу прощения, мадам Боунс, но я еще вчера вечером говорил вам, что вполне неплохо себя чувствую, и я долго не мог заснуть, почти до самого утра, так что решил пойти к себе в спальню, чтобы не мешать отдыхать Кейт. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — выдавила я, старательно избегая его взгляда, чтобы снова не попасть под гипноз. «Мистер Редбл, вы вчера были в таком критическом состоянии, что я не имею права отпускать вас из лазарета», — продолжала возмущаться мадам Боунс, подойдя ко второму своему пациенту и начав его осматривать. «Я до сих пор не понимаю, что с вами произошло, и остальные профессора тоже. И, мисс Лейн», тут в воздухе повисла неловкая пауза, и я поняла, что же все хотели от меня, но я все же сделала вид, что не догадалась о причинах молчания, и профессор Диппит, стоявший неподалеку, негромко попросил: «Мисс Лейн, вы бы не могли пояснить нам, что вчера произошло?» «Я не знаю, что произошло», заикаясь, прохрипела я, а мысли еле шевелились от усталости. «Тому стало плохо, у него была температура, и он потерял сознание». Я испугалась, а потом вспомнила, что у меня в кармане был безоар. «Профессор Слизнард, не подумайте, что я украла его у вас. Я нашла 3 штуки перед обедом и хотела сразу после него отнести вам в кабинет. Мне они не нужны». «Что ты, Кейт?» — растерянно улыбнулся мне Слизнард. «Я и не думал, что ты, если бы ты не нашла их, то я даже боюсь представить, что было бы с Томом. Но я не понимаю, почему безоар не помог». «Безоар помог», — тихо ответила я, посмотрев в точку перед собой, а тишина так и звенела в промежутке между фразами. «Он снял интоксикацию, но сердце Тома остановилось раньше». Тут я перевела взгляд на своего декана и обратилась к ней: «Профессор Трэвис, я ведь уже рассказывала вам, что нас летом учили медики из госпиталя основам первой помощи. Непрямой массаж сердца относится туда же. Я видела, как его делал один хирург, когда летом на станции метро, где мы прятались от бомбардировок, стало плохо пожилому мужчине. А потом еще подошла к врачу и поспрашивала, что и как нужно делать. Если не верите мне, то спросите Тома. Но я не знала, получится у меня или нет. Я просто делала ход, что-то хуже уже быть точно не могло». Профессор Трэвис неуверенно улыбнулась мне, как бы говоря, что и так верит, а вот профессор Диппит все же спросил: «Мистер Редбл, это правда?» «Да, сэр, это правда», — сразу же твердо сказал Том. «Нас действительно учили этому летом. Правда, я не смог запомнить, что и как нужно делать, а Кейт запомнила. И я очень благодарен ей за это. Мистер Редбл, а вы можете все-таки пояснить нам, что с вами случилось?» Все прежним задумчивым тоном продолжал спрашивать профессор Диппит. «Я не знаю, сэр», — не моргнув, ответил Том. «Это было похоже на то, что было в прошлом году, когда меня хотели напоить приворотным зельем. Видимо, и в этот раз тоже кто-то хотел сделать что-то подобное, но не рассчитал дозу. Но после всего, что было дальше, я сомневаюсь, что виновница признается. А вы можете предположить, кто бы это мог быть?» Не сдавался профессор Диппит, но Том безразлично ответил: «Нет, сэр, кроме Элеоноры, для меня больше девушек не существует. Вам лучше будет спросить у нее, интересовался ли мной кто-то или нет. Девушки всегда знают о таких вещах больше. А может, это зелье предназначалось для другого? Мы с Элли вчера сели не на обычные места, а чуть дальше. В любом случае, я понятия не имею, кто мог бы отравить меня. Думаю, нам ни к чему тревожить мисс Фаули, мистер Редбл», — наконец произнес профессор Диппит, а я была готова аплодировать стоя той наглости, с которой этот лицемер врал директору школы. И ведь тот, похоже, действительно поверил. Вот что значит репутация. И, профессор Слизнард, Дамблдор, Флитвик и Трэвис, я думаю, вам, как деканам факультетов, следует поговорить с учащимися и объяснить им опасность вот таких покушений. Если в замке подобное повторится, то у попечительского совета возникнет ко мне немало вопросов. И если это все, то, Том, — знакомый визг мигом перекрыл тихий голос директора, а моя многострадальная голова так и взорвалась новым приступом боли. Элеонора буквально пролетела мимо преподавателя и бросилась виснуть на шее к своему возлюбленному, А я закрыла глаза и принялась ждать, когда же меня оставит одну. «Том, я так рада, что с тобой все в порядке». Чуть ли не рыдала она, но тут ее мягко одернул профессор Слизнард. «Элеонора, дорогая, твоему другу и так было плохо вчера, не надо на него так набрасываться. Побереги его». «Конечно, сэр», тут же воскликнула Элеонора, и теперь была очередь профессора Трависа дернуть ее. «Элеонора, не надо кричать, Кейт еще не пришла в себя, ей тоже нужно отдохнуть». «Конечно, профессор Травис», прошептала Элеонора, а потом я почувствовала, как кто-то навис надо мной и легко приобнял. «Кейт, милая, спасибо, что спасла его. Мне страшно представить, что было бы, если...» Но тут у Элеоноры, вероятно, сдали нервы, и она разревелась, продолжая тискать меня, а мне стало тошно от ее слез. «Боже, сделай милость, избавь меня от этой телячьей нежности, и так плохо». Хотела уже проворчать я, но мадам Боунс опередила меня. «Мисс Фаули, прекратите разводить сырость. Если вам надо, то я дам вам успокоительную настойку, и марш отсюда, мисс Лейн и мистер Редбл еще не пришли в себя, а потом обнимайтесь с ними сколько хотите». «Спасибо», выдохнула я про себя, а Элли тут же отстранилась от меня, легко поцеловала Тома и тихонечко выбежала из лазарета, стараясь не шуметь. Профессор Травис заметила облегчение на моем лице, когда подруга Тома отстала наконец от меня и улыбнулась. Видимо, и ей было понятно, что терпеть излишне эмоциональную старосту Слизерина порой было очень трудно. «Отдыхай, Кейт, думаю, ничего страшного не случится, если ты пропустишь один день учебы. Том, тебе тоже стоит отдохнуть, так что не сбегай больше от мадам Боунс, хорошо?» «Хорошо, профессор Трэвис», — послушно проговорил он, и преподаватели один за другим покинули больничное крыло. «Мадам Боунс, на попечении которой мы остались на этот день, еще раз внимательно осмотрела нас, а потом дала каждому какую-то настойку со странным привкусом горечи. Поморщившись, я выпила лекарство, лишь бы от меня отстали, а Том лишь сделал вид, что что-то пьет, а на самом деле, когда мы остались одни, то он вылил зелье в ближайший горшок с растительностью, а затем вернулся на свою кровать, разлегся на ней, взял в руки книгу и, несмотря на меня, ехидно протянул. «Что, Кейт, плохо спалось ночью? Тебе-то какое дело?» Так и хотелось огрызнуться мне, но сейчас использовать любые эмоциональные фразы нужно было очень аккуратно, так что я глубоко вдохнула и ровно произнесла. «Я просто выспалась до этого, вот и не могла заснуть». Вот как усмехнулся Том, намеренно избегая смотреть в мою сторону. «Что ж, я со своей стороны сделал все, чтобы ты могла отдохнуть ночью, и сейчас бы с радостью ушел. Но, как видишь, меня не отпускают, так что придется тебе потерпеть меня еще немного». «Надо же, какая забота», не удержалась я, а он так и рассмеялся от этих слов. «Конечно, Кейт, ты же моя маленькая спасительница. Посмотри, сколько к тебе внимания с самого утра. Так может и мне кто-нибудь даст какую-нибудь награду?» Язвительно поинтересовалась я, а Том уже не делал вид, что читает, и с интересом смотрел на меня. «Или премию за твое спасение, я же заслужила это, не так ли?» «Конечно, Кейт, ты заслужила», без тени иронии подтвердил он. «Только вот если кто-то начнет глубоко копать, как же именно ты спасла меня, то может всплыть очень много чего странного, что ты точно не сможешь объяснить. Ты действительно хочешь этого?» Я в ответ лишь недовольно поджала губы, а он продолжил говорить. «А вообще, думаю, если тебе и ждать премию, так от Гарольда Фаули. Ты посмотри, как Элли переживала за меня, а я-то дурак раньше считал, что это ты эмоциональная истеричка. Надо же, по сравнению с Элли ты просто эталон спокойствия. Что имеем, не храним, потерявши, плачем», протянула я, и Том многозначительно улыбнулся моим словам. «Да, может быть, так кто тебе не давал спать ночью, а, Кейт, ты и не давал», пронеслось в голове, но я намеренно не смотрела ему в глаза в этот момент, чтобы он не мог прочитать мои мысли. Хотя что-то мне подсказывало, это этот гад и не собирался их читать. Он уже сделал соответствующие выводы по моему внешнему виду. А я поняла, что сил на то, чтобы спорить с ним, сейчас у меня не было. Поэтому я отвернулась, закуталась в одеяло и попыталась отключить мозги, благо что сознание и так уже практически выключалось. Но в последний момент до меня все равно донесся ехидный смех, от которого по коже пошел холодок. Что ж, когда я на следующий день покинула лазарет, то ненужного внимания у меня было хоть отбавляй. И эти качели уже начали меня порядком раздражать. Сначала осенью меня избегала практически вся школа, благодаря стараниям одного гения, а теперь, весной, я была каким-то подобием героя, опять-таки благодаря стараниям того же лица. Если честно, меня бы устроила роль серой мыши, которую стабильно никто бы не замечал, но решать было не мне. Но жизнь в школе после того отравления на удивление стала спокойнее. Через неделю или около того моя слава сошла на нет, все от меня отстали, включая и зачинщика этого спектакля, и я наконец облегченно выдохнула. И что удивительно, за весенние месяцы не произошло практически ни одной неприятности. По сравнению с прошлым годом градус тревоги как-то поспал. Я практически не слышала, чтобы где-то кого-то задирали, или наш злой гений начал выстраивать очередную коварную игру. Он, казалось, совсем отошел от дела и стал примерным семьянином. Постоянно проводил время с Элеонорой, не спихивая ее на меня, как-то успокоился, что ли, да и его дружки были больше заняты делами амурными или учебой, нежели своими прошлыми развлечениями. Но я, уже не первый год знакомая с этой крайне странной, но все же довольно консервативной личностью, понимала, что это примерное поведение, очередное затишье перед бурей. И поскольку затишье было довольно продолжительным по времени, то и буря ожидалась серьезной. И я с камнем на сердце ждала начала этой бури, абсолютно не обращая внимания на очень важные звоночки. «Хаэм», задумчиво протянула я, когда увидела в одном из коридоров, по которому мы с Ханной шли на ужин из гостиной, знакомую цепочку маленьких паучков, дружно покидавших замок. «Ханна, смотри, моя подруга, до этого безумолку щебетавшая про Хьюга, с которым она в последнее время довольно тесно общалась, сразу остановилась и недоуменно посмотрела на меня, а я взглядом указала на пауков. Фу, гадость!» Тут же взвизгнула она, отбежав к противоположной стене. «Кейт, давай уйдем отсюда. Почему они бегут на улицу?» Задумчиво пробормотала я, шагнув навстречу странной цепочке. Если честно, то пауков я боялась с детства, и страх этот был безосновательным, в общем-то. Хорошенько порывшись в себе, я поняла, что боюсь того, что эти пауки меня укусят. Но ядовитых пауков было не так уж и много, особенно в северных широтах, а многие пауки вообще не кусались, но как это объяснить себе, понятия не имела. И поэтому мысль, что этих тварей в школе становилось меньше, должна была успокаивать, но эффект был абсолютно противоположным. Если эти твари бегут, значит, есть тварь посерьезнее, которой они боятся. «Хватит, хватит параноить!» Одернула я себя, отступив к Ханне. «Какая еще тварь может быть в Хогвартсе? Кракен, на которого вы наткнулись летом. Если бы такое появилось в Черном озере, то профессор Диппет сразу же узнал об этом. Давай, Катерина, не дури, это всего лишь пауки, и им захотелось погулять. На улице такая чудесная погода». Только вот погода явно волновала восьминогих обитателей Хогвартса в последнюю очередь. Они бежали как и в апреле, когда на улице уже вовсю зеленела травка и грело солнышко, так и в декабре, когда за окном был лютый минус. Так что гипотеза, что паукам просто хотелось подышать свежим воздухом, была сомнительной, но в другие мне просто не хотелось верить. «Знаешь, а Хьюго мне вчера по секрету сказал», снова начала щебетать Ханна, когда мы только подошли к дверям большого зала, как к ним же подошел Перкинс, держа в руках двух растерзанных петухов. «Да что ж такое-то? Ну почему именно сегодня мы должны смотреть на эту мерзость?» Несмотря на то, что Ханна прошептала эти слова, лесничий все равно услышал ее и повернулся в нашу сторону. А я, чтобы хоть как-то снять неловкость, дружелюбно улыбнулась и сказала: «Добрый вечер, Перкинс. Что-то случилось?» «Да, Кейт, случилось», в сердцах воскликнул он, перехватив правой рукой обоих петухов. «Ты представляешь, на прошлой неделе у меня перебили всех куриц в курятнике. А мы же с тобой так за ними ухаживали осенью, ты мне так здорово помогла отремонтировать его, и тут на тебе такое. Я уж думал, хоть какой наглый по весне проснулся, или Джарви попросил профессора Киттлберна наложить на курятник защиту. Но то ли этот чудик что-то напутал, то ли это не Джарви. Вот, посмотри, опять, два последних петуха, и у всех перегрызено горло. И кому они могли помешать, а?» Я пожала плечами, не зная даже, что сказать в такой ситуации, а Перкинс продолжил возмущаться. «А я сегодня на целый день ушел в лес, думал, уж ничего не случится, видимо, ночью забрался, не иначе, а я и не заметил. Все, буду жаловаться профессору Диппету, это уже невыносимо. И тут он внезапно замолк и посмотрел куда-то за мое плечо, а потом громко воскликнул. «Профессор Диппет, подождите!» Лесничий быстро засеменил к директору, застывшему словно статуя на главной лестнице холла, а мы с Ханной переглянулись и поспешили в большой зал на ужин. «Джарвифе», — хмыкнула она, когда мы сели на наши обычные места за столом. «А я думала, что после опытов над ними Киттлберна они будут огибать школу минимум на несколько миль. Ты помнишь, в октябре?» «Ага, помню», — согласилась я, «ведь профессор Киттлберн действительно показывал нам джарви, зверьков, похожих на гигантских хорьков, в прошлом триместре. Правда, эти самые зверьки были явно недовольны сотрудничеством с чудаковатым преподавателем по уходу, так что версия Ханны вполне имела право на жизнь. Но вот кто тогда мог перегрызть курицам горло, если не хорьки?» «Да, за один вечер, и так много вопросов без ответа. Только от мысли, что мне сразу стало спокойнее, когда в школе начало происходить что-то плохое, захотелось нервно рассмеяться. Да уж, кое-кто настолько приучил меня жить в хроническом стрессе, что мирная жизнь казалась не подарком, а подвохом. Кейт, ты опять будешь сидеть в библиотеке до самого отбоя?» Вырвала меня из раздумий Ханна, а в это время за нашими спинами прошел усталый профессор Диппет, видимо, после разговора с Перкинсом, который на ужин решил не приходить. «Да, мне надо сделать задание по ЗАТИ», задумчиво ответила я. «А ты же знаешь, наши просто не могут спокойно сидеть в гостиной, там постоянно шумно, а мне мешает. Прости». «Да нет, ничего, я посижу с Хьюго», сказала Ханна и широко улыбнулась. И по этой улыбке я поняла, что явно буду там лишней, даже если бы шум мне не мешал. После ужина мы с Ханной распрощались в холле, и тут как раз к ней подскочил Хьюго, словно караулил, когда она останется одна. А я, перехватив сумку, неспешно поплелась в сторону библиотеки, но не успела подняться по парадной лестнице, ведущей к большой лестничной башне с движущимися лестницами, как меня тут же кто-то легко взял под руку. «Кейт, добрый вечер», — улыбнулась мне профессор Трэвис, а я выдохнула про себя, боясь услышать совершенно другой голос. «У тебя все в порядке?» «Да, все хорошо, профессор Трэвис», — ответила я, вступив на одну из заколдованных лестниц. «Опять идешь в библиотеку?» — с легким смехом поинтересовалась профессор Трэвис. Я в ответ улыбнулась, и она задорно рассмеялась. «Ох, Кейт, по-моему, ты там бываешь чаще, чем в гостиной своего факультета. Я даже начинаю ревновать тебя к библиотеке». Тут профессор Трэвис подмигнула мне, и я не удержалась и рассмеялась вместе с ней. Так мы с ней прошли несколько пролетов, а потом остановились на одном, так как мне нужно было идти дальше по коридору, а мой декан явно направлялась в свой кабинет, который находился двумя этажами выше. «Слушай, Кейт», замявшись, начала говорить она, а я сразу напряглась от перемен в ее настроении, «а у вас с Томом все в порядке? Ну и что я опять сделала, что ты на меня нажаловался?» С отчаянием подумала я, поскольку не прошло и месяца с его отравления и нашего взаимного игнорирования, как все опять возвращалось на круги своя. Но, собравшись с мыслями, я максимально ровным тоном произнесла: «Да, профессор Трэвис, у нас все хорошо». «А почему вы спрашиваете?» «Не знаю», — пожала плечами в ответ профессор Трэвис, и теперь я еще больше не понимала, что вообще происходит. «Просто вы до этого так тесно общались, в библиотеке вместе сидели, а теперь мне показалось, что вы избегаете друг друга. И я подумала, вдруг вы поругались или...» «А нет, профессор Трэвис», — воскликнула я, ругаясь про себя, что мы настолько заигрались в брата и сестру, что когда наши отношения стали такими, какими они всегда и были, то окружающие сразу почуяли неладное. «У нас все хорошо, мы не ругались. Просто Том сейчас много времени проводит с Элеонорой, а я, у меня навалилась учеба, скоро итоговые экзамены, и еще я хожу в кружок по зельеварению и к вам в кружок. В общем, просто как-то не выходит у нас часто видеться. Но у нас все хорошо, спасибо за заботу». «Вот как? Тогда прости меня, Кейт, если я лезу не в свое дело». Она даже как-то виновато посмотрела на меня, и я сразу сказала: «Что вы, я не в обиде». «Спасибо, Кейт. И ты не хочешь заглянуть ко мне послезавтра?» «Я наконец узнала, как Филиус заколдовывает те восхитительные кексы, хочу тоже попробовать, но одна боюсь». «Конечно, профессор Трэвис, я приду», — тут же рассмеялась я, и профессор Трэвис тепло улыбнулась мне, похлопала по плечу и вступила на лестницу, поднимавшуюся на следующий этаж, а я с широкой улыбкой направилась по коридору в сторону библиотеки. Правда, мне опять попалась стайка пауков, но я решила, что лучший способ снятия тревоги от неразгаданных тайн – это их игнорирование. И только я с комфортом расположилась за самым дальним столиком у окна подальше от редких посетителей библиотеки, как ко мне кто-то подсел. И только когда этот кто-то хорошенько кашлянул два раза, я оторвалась от учебника по затее и вопросительно посмотрела на него. Простудился? Нет, но спасибо за заботу, с широкой улыбкой ответил Том. А я закатила глаза и снова опустила взгляд в книгу. Скучала по мне? Вот скажи, что мне надо сказать, чтобы ты ушел отсюда. Проворчала я так, чтобы нашего тихого разговора не было слышно остальным. Только намекни, и ты сразу это услышишь. Правда? Тихо рассмеявшись, спросил он. Ты готова сказать все, что я попрошу? Действительно все? Тяжело вздохнув, я оторвалась от строчек учебника и пристально посмотрела в угольно-черные глаза, в которых был бессовестный смех. Все же было так хорошо, ты избегал меня, я тебя вот и зачем ты сюда опять пришел, чего тебе еще надобно от меня, старче, а ты и поверила в то, что я отстал от тебя, да, Китти. Насмешливо задал Том встречный вопрос, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Что ты, язвительно парировала я, неотрывно смотря прямо ему в глаза. Если бы я действительно поверила, что ты отстал наконец от меня, то ушла бы в запой на неделю минимум. Он тихо рассмеялся моим словам и взял один из дополнительных учебников, которые лежали у меня на столе. Открыв книгу, Том сделал вид, что нашел что-то интересное и насмешливо протянул. Но, Кейт, это же так вредно для здоровья. Кому, как не тебе, об этом знать? А твое здоровье очень меня беспокоит, так что я не могу допустить такого продолжительного запоя. Прости, но это все исключительно для твоего блага. Поджав губы от довольно прозрачного намека, я от тебя не отстану, даже не надейся, я молча уставилась на него, а он тем временем перелистнул пожелтевшую страницу учебника и тихо проговорил. На самом деле, я пришел сюда потому, Кейт, что люди начинают думать, что мы в ссоре, а мне уже надоело объяснять, что это далеко не так, ведь да. Том мельком посмотрел на меня, а я закатила глаза и принялась ждать продолжения его монолога. И хотя я вполне искренне хотел сделать тебе приятно и не досаждать своим обществом какое-то время, но, увы, обстоятельства вынуждают меня немного сменить планы. Ты же оценила мой подарок, да? Или тебе целый месяц не досаждало не просто так? Тут он оторвался от учебника и выразительно посмотрел на меня, а я сделала крайне удивленное лицо. В общем, я решил, что буду приходить к тебе иногда сюда и читать, чтобы люди видели нас вместе и считали, что у нас все хорошо, ты не против. И насколько мне известно, тебя тоже спрашивали об этом, Кейт, разве нет? Все-то ты знаешь, хмыкнула я, вернувшись к параграфу от Роллих, который начала читать как раз до прихода своего брата, а тот улыбнулся и довольно протянул. Конечно, у меня везде есть свои глаза и уши, уже забыла? Прям-таки везде, наигранно удивилась я. А боги, надеюсь, в женской душевой их все-таки нет. Или хотя бы намекни мне, где там твой глаз, чтобы я могла его заклеить, когда я буду там мыться, разумеется. А так смотри, сколько влезет, без интернета найти обнаженку не так уж и просто, я все понимаю. Честно, я очень старалась не смотреть на него в этот момент, но не удержалась и все же подняла взгляд и сразу же встретилась со взглядом угольно-черных глаз, в которых полыхало что-то вроде стыда или смущения, полыхало почти так же, как и его щеки. «Что, Томми?» – рассмеялась я, потому как раз уж он захотел сидеть со мной в библиотеке и вести светскую беседу, то пусть поддерживает любую тему. «Или вы все-таки сблизились с Элли на каникулах, и тебе теперь без надобности подглядывать за другими обнаженными девицами? И как тебе?» «Нет, мне правда интересно, надеюсь, ты не ударил в грязь лицом, мне ни к чему торопиться». «Кейт», — выдохнул он, намеренно избегая смотреть в мою сторону. «По-моему, я тебе уже говорил это, и не знаю, как в твоем времени, но сейчас люди относятся к этому более целомудренно. Надо же, целомудренно! Слово-то какое!» — воскликнула я, чувствуя, что нашла себе занятие поинтереснее изучения зати. Ну да, может быть. Тогда прости меня, развратницу, что веду с тобой такие беседы, надеюсь». Я не задела твои высокие моральные идеалы своим испорченным языком. Опомнится, кто-то говорил, что свободен от всех этих рамок и условностей в виде морали. Я сейчас имел в виду Элеонору, Кейт, а не себя, все же повернувшись ко мне, проговорил Том. Ее взгляд на этот вопрос немного отличается от твоего, так что я сильно сомневаюсь, что она захочет попробовать что-то подобное. Так ты бы не сомневался, а спросил. Вдруг хочет, томно спросила я, но, заметив, что румянец на кое-чьих щеках стал только ярче, не удержалась и рассмеялась. Ох, да какой же ты смешной, Том. И надо же, какая досада, в запретной секции о таком и не прочитаешь, вот же молодежь. Я бы на месте профессора Диппита поместила в запретную секцию книжки про секс, а не про то, что ты там обычно выискиваешь. И пользы было бы больше, и вреда меньше. Как ты считаешь, может быть, ты и права, Кейт, философски заметил он, потерев двумя пальцами переносицу, а потом снова взял в руки книгу и открыл ее. Порой про некоторые темные ритуалы информацию найти проще, чем про то, о чем ты так любишь вспоминать. И тем ценнее становятся твои знания в этом вопросе. Может, покажешь мне все-таки кое-что, чтобы мне потом не ударить в грязь лицом. А, тебе проще летом заглянуть в бордель, там тебя быстро всему научат, с усмешкой ответила я, тоже взяв в руки учебник, а не ждать, пока тебя посадят в Азкабан за совращение несовершеннолетних. Я, конечно, ценный источник информации по этому вопросу, но не единственный. И при должном рвении ты быстро найдешь еще, если, конечно, захочешь. Кто еще кого совратит, но я обязательно подумаю над твоими словами, Кейт, не отрываясь от текста, проговорил Том, и я, хмыкнув, тоже погрузилась в чтение и написание домашнего эссе, которое нам задал вчера Доусон. Хаем, а чем отличается горный тролль от речного? Задумчиво пробормотал я, прочитав до конца параграф про троллей. Размерами, буркнул в ответ Том, все еще сосредоточенно читая один из моих учебников, а я вдруг осознала, что не одна была ценным источником информации. А как бороться с Пикси? Задала я вопрос в пустоту, не сомневаясь, что получу ответ от всезнающего Гугла. Да хоть остолбени в них запустить, на них действуют все заклинания, что и на людей, еще более раздраженно проговорил Том, а я только улыбнулась такой реакции. Или иммобилиз, тогда можно всех разом остановить. Хаем вот как, протянула я, сделав пометки в черновом пергаменте, что стоит добавить парочку заклинаний в нужный абзац. Так а кто такой Кокатрис? Вас Доусон вообще ничему не учит? Потеряв терпение, спросил он, а я только недоуменно посмотрела в ответ. Или это ты считаешь ворон на его занятиях, а потом сидишь в библиотеке и пытаешься догнать материал? Если тебе так интересно про Кокатриса, то возьми и сама посмотри в расширенном курсе защиты от темных искусств. Выпав немного в осадок от такой реакции, я молча встала и пошла прочь к книжным полкам. Но не успела я открыть нужную книгу, которую минут 10 старательно искала, как за моей спиной возникла тень и вырвала из рук учебник. «Вот ты почему-то отказываешься делиться со мной ценной информацией, Кейт, а я вот должен», — раздраженно проговорил Том, держа учебник над собой, чтобы я не могла до него дотянуться. «Не должен», — безразлично ответила я, все же потянувшись за книгой. «Я сама обо всем прочитаю, не маленькая девочка». Том на мой ответ лишь закатил глаза, а потом проворчал. «Кокатрис — волшебное существо, похожее на петуха с хвостом ящерицы. Он рождается из яйца, снесенного петухом и высиженного жабой. Взрослая особь может одним взглядом превратить человека в камень. Что ты еще хочешь о нем узнать? Как с ним бороться?» Надменно спросила я, почувствовав, что мою гордость недавняя вспышка гнева чуть-чуть, но уколола. «У Кокатриса прочная шкура, так что половина заклинаний на него не подействует», — подумав, ответил Том, положив книгу обратно на полку. «Мне кажется, проще всего наколдовать зеркало и сделать так, чтобы он посмотрел на свое отражение, так же, как Персей победил медузу Горгону», — удивленно переспросила я, припомнив, что такой ход был в мифах Древней Греции. «Да, может быть, в любом случае эти твари довольно редкие, так что вряд ли тебе доведется встретиться с такой. А если мне доведется встретиться с жертвой Кокатриса?» — не сдавалась я, снова взяв учебник с книжной полки в руки. «Так ты же слышала про тонизирующий глоток мандрагоры?» «Нет», — подняв бровь, заметил он, — «и даже на своей шкуре опробовала в прошлом году». «Точно», — пронеслось в голове, ведь ответ на мой вопрос был до безобразия простым. Но я быстро взяла себя в руки, улыбнулась и промурлыкала: «Спасибо, мой лорд». «Не за что», — тут же воскликнул Том, и прежде, чем я вышла к своему столу, схватил меня за руку и прижал к стеллажу с книгами. «Что ты сейчас сказала? А разве не так тебя называют твои подхалимы за спиной у преподавателей?» Усмехнулась я, чувствуя, как запястье начало болеть от цепкой хватки. «Надо же, скромнее человека я еще не встречала. Кто еще об этом знает?» Быстро спросил он, так и просверливая меня взглядом. В голове сразу промелькнуло воспоминание, как я абсолютно случайно услышала, как Малфой именно так обращался к тому, но я взяла себя в руки, закрыла глаза и выдохнула. «Понятия не имею, я никому не рассказывала об этом, отпусти, мне больно». «Прости», Том тут же отпустил мое запястье, и я принялась растирать его, держа учебник под мышкой. «Что, Кейт, тоже хочешь так обращаться ко мне?» «Вот еще чего», хмыкнула я, быстренько вернувшись за свой стол. Том тоже вернулся на свое прежнее место и принялся внимательно следить за мной. «А если я прикажу тебе, то уже я выпью белладонны и отправлюсь в лучший из миров», язвительно ответила я, открыв учебник на нужной главе, чтобы переписать скромные три строчки про кокатриса в свое эссе. «Все-таки рассказали мне намного больше, чем было даже в учебнике». Том же широко улыбнулся моему ответу и наконец встал из-за стола. «Тогда больше не шути так, Кейт. Ладно, я пойду, а то еще Элеонора бросится искать меня». В этот момент в его голосе была такая усталость, что я невольно улыбнулась, а потом мне в голову пришла еще одна мысль. «Том!» — воскликнула я, и он тут же обернулся и озадаченно посмотрел на меня. «Слушай, а ты не знаешь, почему могут убегать пауки? Может, они боятся чего-то?» Том оценивающе посмотрел на меня, усмехнулся, скрестил руки на груди и протянул. «Пауки много чего боятся, Кейт. Они на самом деле до безобразия трусливы, так же как и ты. Зачем ты спрашиваешь? А ты не видел, как они бежали в окна?» Осторожно спросила я, на секунду засомневавшись в том, что видела буквально несколько часов назад, на улицу целой вереницей. «Я уже не первый раз замечаю такое. А ты?» Его усмешка буквально на долю секунды стала шире, а затем он изящно поднял бровь и насмешливо спросил. «Разве? Я еще ни разу не видел, чтобы пауки бежали на улицу. Может быть, одного, но не вереницами. Не забивай голову, Кейт, лучше почитай тщательнее про пикси. Я назвал тебе далеко не все способы борьбы с ними. Блесни знаниями на зате, Даусен будет доволен». «Угу, почитаю», задумчиво протянула я, и Том, улыбнувшись мне напоследок, уверенным шагом покинул библиотеку. «Так он тебе и сказал», поджав губы, подумала я, пролистав учебник по зате. «Но он явно что-то замышляет, теперь и сомневаться не приходится, быть такого не может, чтобы этот проныра, знающий все на свете, ни разу не увидел бегущих пауков. Только вот куда они все-таки бегут или от кого?» «Кейт, ты видела?» — закричала Ханна, только я вышла из гостиной, чтобы пойти на завтрак. «Ханна, ты о чем?» — пробормотала я, старательно борясь с остатками сна, но Ханна вместо ответа схватила меня за руку и потащила куда-то. Чертыхаясь на ходу, я очень старалась поспевать за ней и не навернуться на лестницах, а когда мы наконец остановились в коридоре второго этажа, то я перевела дыхание и прохрипела: «Ханна, что за... Смотри, Кейт». Вместо ответа она махнула рукой на стену, и я, выпрямившись, так и замерла на месте, а сон как рукой сняло. Напротив нас огромными печатными буквами было написано: «Наследник великого Салазара Слизерина вернулся и открыл тайную комнату, чтобы очистить замок от недостойных». И надпись эта была сделана чем-то, противно напоминавшим засохшую кровь, и крови на нее понадобилось явно немало. «Вот черт», протянула я, а вокруг нас все пребывали люди. Видимо, новость от таинственной надписи разлетелась по школе со скоростью света. «Мне Линдси сказала про нее, когда я встретила ее в холле», зашептала Ханна, пододвинувшись немного в сторону. «Но вчера я была здесь, и этой надписи не было. Кто-то сделал ее ночью, как думаешь, Кейт, это правда или чья-то дурацкая шутка?» «Думаю, что шутка», пробормотала я, взяв подругу под руку, и повела ее в сторону большого зала, потому как завхоз уже прибыл на место происшествия и принялся ругаться на зевак. «И я даже знаю, чья она может быть», добавила про себя я с противным привкусом горечи во рту. «Гад, что же ты задумал? Месяц же остался до каникул. Теперь-то я точно тебя сдам, как только представится случай. Профессор Диппет, опять этот Джарви», проголосил Перкинс, едва мы спустились по мраморной лестнице в холл. «Ни одного живого петуха на утро, и у всех перерезаны глотки. Да что это такое, Я же просил. Успокойтесь, Моррис, мы обязательно разберемся с этим», – устало проговорил директор, положив сухую руку на плечо готового биться в истерике лесничего, настолько его покоробила новость об убитых петухах. А меня вдруг посетила мысль, чьей же кровью могла быть сделана та жуткая надпись. «Совсем разум потерял, псих Джарви, как же, думаю, с такими сильными чарами, какие в прошлый раз наложил Диппет, мог справиться только староста Слизерина, наследник которого как раз решил заняться какой-то уборкой в школе. Господи, что же ты задумал, пауки, петухи и ведь накануне экзаменов. Кейт, что с тобой?» Настороженно спросила Ханна, и я оторвалась от своих раздумий и растерянно посмотрела на нее. «Ничего, все нормально, пошли лучше завтракать. Правда, судьбе, видимо, показалось, что событий за весну было так мало, что она решила разом отыграться в один летний день. Только мы с Ханной сели на свои обычные места, как гордая гриффиндорка Оливия Хорнби опять прицепилась к бедной Миртл. «Отдай!» – рыдая, выкрикнула Миртл, когда Оливия выхватила у той очки и намеренно подняла руку, чтобы когтевранка, заметно уступавшая в росте гриффиндорке, не могла их достать. «А ты отними!» – зло рассмеялась Оливия, а я посмотрела в сторону входа, где Перкинс все еще жаловался Диппету по поводу петухов. И мне стало так жаль Миртл, потому что при директоре Оливия вряд ли бы решилась издеваться над ней, но тот пока не торопился в большой зал, а остальных преподавателей еще не было. «Очкастая дура, да тебе намного лучше без очков. Отдай, Хорнби!» – взвизгнула Миртл, но Оливия кинула очки своему дружку Гриффиндорцу, а тот перекинул своей соседке. Так бедная Миртл и бегала между ними, пока Диппет наконец не закончил свой разговор и не вошел в зал. Обидчики сразу же прекратили издевательство и как ни в чем не бывало сели на свои места, но я краем глаза заметила, как Оливия напоследок кинула очки Миртл на пол и придавила их туфли. Миртл же, подняв сломанные очки, еще громче заревела и пробежала мимо озадаченного профессора Диппета, который как нарочно пропустил все самое интересное. «Господи, когда же она успокоится?» – скривилась Ханна, отвернувшись от гриффиндорского стола. «Не удивлюсь, если это именно Хорнби тогда отравила Ридбла. Она весь год как-то странно на него поглядывает, и почему ей до сих пор это сходит с рук?» «Может быть», – протянула я, хотя и прекрасно знала, кто же в действительности отравил несчастного старосту Слизерина. А когда завтрак начался, то смогла наконец как следует подумать. «Да что ж за день сегодня такой?» «Ну да, точно. 13 июня, спасибо, хоть не пятница, а вторник, а то вообще непонятно, что творилось бы бедная Миртл, куда же она побежала, интересно, может, найти ее и поддержать, мы вроде неплохо общались до этого, но Миртл была аж на 2 курса старше меня, так что расписание у нас немного не совпадало, и мне почему-то казалось, что она поплачет немного где-нибудь и все же придет на занятия. Если честно, мне хотелось так думать, но в действительности я понятия не имела, была ли когтевранка в тот день на занятиях или нет. Весь тот день я ломала голову над тем, как же были связаны между собой покушение на курятник Перкинса, бегство пауков из школы и таинственная тайная комната, про которую никто из учащихся до сих пор не слышал, а преподаватели странно молчали, стерев со стены ту зловещую надпись «Предупреждение». А сразу после ужина меня неожиданно по пути в библиотеку выловила староста Слизерина. Да вот только не та, что периодически сидела со мной в библиотеке и язвила на мои вопросы по поводу домашних заданий, а вторая. «Кейт, вот ты где?» – воскликнула Элеонора, и я послушно остановилась посреди коридора, чтобы она могла меня догнать. «Как у тебя дела?» «Все хорошо, спасибо», – невозмутимо ответила я. «Нет, с Элеонорой мы по-прежнему общались, правда, не так интенсивно, как зимой, но все-таки. Ее парень же решил, что нужно поддерживать определенную репутацию, и хотя он реально оградил меня от чрезмерного внимания со стороны Элли, но вот периодически мы все-таки мило болтали на людях, и она даже помогала мне с некоторыми проблемами, вполне искренне помогала, за что я ей в конечном счете была благодарна. А сейчас, судя по всему, помощь была нужна уже ей. Кейт, замявшись, сказала наконец она, и я заинтересованно посмотрела в ответ. «Слушай, Том попросил меня отнести книги в библиотеку, а мне сегодня очень нужно подучить зелья, у меня по ним экзамен через неделю. Ты бы не могла отнести их и разложить по полкам, ты же все равно целыми днями пропадаешь в библиотеке». «Конечно, Элеонора, я отнесу их», тут же согласилась я без капли иронии в голосе. Элеонора сразу обрадовалась моему ответу, достала из сумки 4 внушительных фолианта и вручила мне. «Спасибо, Кейт!» – радостно воскликнула она и побежала прочь, помахав мне рукой на прощание. Я же, взяв поудобнее книги, побрела дальше в библиотеку, гадая, реально ли Элеонора собралась учить зелья, по которым она сильно сдавала. И что-то мне подсказывало, что поступила в обучение к профессору Слизнарту она, скорее всего, из-за своего отца, а не невероятных достижений в области зельеварения. Вообще, Элеонора не блеснула знаниями и носов в прошлом году, в отличие от своего друга, но занималась она ровно теми же предметами, что и он. И это наводило меня на определенные мысли. Дойдя до библиотеки, я кинула свою сумку на привычное место в самом углу у окна, куда еще светило закатное солнышко, а затем принялась возвращать книги на полки. Неужели сам не мог взять и разложить их? Проворчала я про себя, ища полку с нужным предметом и буквой. Или ему так нравится командовать женщинами? Хм, а это что у нас здесь такое? Отправив на место 2 учебника по заклинаниям, я уставилась на 3-ю книгу, которую держала в руках. Черный переплет был таким потрепанным, что название книги и имя автора навсегда стерлось с него, а желтые страницы, казалось, вот-вот развалится у тебя в руках. И мне сразу пришло на ум, где я видела подобные экземпляры. Вот дурень. Выругалась я про себя, поставив на полку 4-й учебник, которым оказался сборник по травам. Ладно, Элеонора, но меня-то же точно в запретную секцию не пустит. А что ты вообще там забыл? Смекнув, что у меня появился неплохой шанс узнать, чем же все-таки занимался всю весну местный мафиози, я быстренько пролистала книгу, остановившись на странице с оторванным уголком. Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать таинственнее и смертоноснее Василиска, также еще именуемого король змей. Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его – многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного. Смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо, кроме клыков ужасных и ядовитых, даден ему взгляд убийственный, так что ежели кто с ним очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Особливо боятся Василиска пауки, сторонятся елика возможно, ибо он есть враг их смертельный. Сам он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него. Вот черт, воскликнула я, так и замерев с книгой в руках посреди ряда стеллажей. Точно, все сходится. Уже про себя проговорила я, захлопнув книгу. Все петухи перебиты, а пауки уже полгода бегут из школы. Не видел он их, как же. Господи, неужели он действительно разбудил гигантского змея, с его-то ненормальной любовью к змеям? Или это очередная иллюзия, чтобы напугать маглорожденных студентов? Так ли я неизвестно кем рождена, что же ты творишь? Но как он мог заставить пауков бежать из замка? Черт, надо сейчас же показать эту книгу Трэвис. Пусть я не докажу, что это именно Том, но хотя бы она будет знать, что за тварь может скрываться в школе. Схватив сумку, я сломя голову побежала прочь из библиотеки, чем до глубины души оскорбила пожилую библиотекаршу. Но я мчалась по пустынным коридорам, стараясь не вмазаться в стену на поворотах, как неподалеку от туалета для девочек на 2-м этаже услышала обрывок разговора. «Целый день ревет в туалете, да что это такое?» «Да ладно тебе, Ник, оставь эту плаксу в покое, не затопит же она Хогвартс своими слезами». Остановившись посреди коридора, я судорожно вдыхала воздух, а мимо меня проплыли 2 привидения, сплетничавших между собой. Отдышавшись, я воскликнула. «Прости, Ник, а ты не про Миртл сейчас говорил?» Привидение Гриффиндора остановилось в воздухе, повернулось ко мне и крайне доброжелательно сказала. «Да, Кейт, мы говорили о Миртл. Может, сходишь к ней и утешишь ее?» Я пытался час назад, но она прогнала меня, жаль бедняжку. Я с отчаянием посмотрела на книгу в своих руках, потом на Ника, но тот лучезарно улыбнулся мне и поплыл со своим спутником прочь, а я так и стояла на распутье. Ладно, можно же и повременить немного, да, наконец решила я, развернувшись, и пошла обратно в сторону туалета для девочек, мимо которого буквально минуту назад пролетела на бешеной скорости. Она целый день плачет, совсем одна, да и в коридорах уже пусто, это может быть опасно. Поговорю с ней, а потом пойду к Трэвис. «Миртл, ты здесь?» — громко спросила я, войдя в туалет, но так и обомлела от увиденного. В просторной комнате, в центре которой кругом располагались белоснежные мраморные раковины для мытья рук, образуя довольно толстую и высокую колонну, весь пол был залит водой. Откуда-то справа от меня даже доносилось едва слышное журчание, но мое внимание было привлечено не им. На полу неподалеку от двери лежала Миртл в крайне неестественной и неудобной позе. Ее руки были вывернуты в локтевых суставах под 120 градусов, голова задрана резко вправо, а левая нога была тоже согнута и подвернута под туловище. В такой позе ни один здравомыслящий человек не протянул бы и минуты, а Миртл даже не пошевелилась на мой возглас, так что можно было сделать вывод, что она или без сознания, или... Рядом с Миртл в воде лежала небольшая тоненькая книжка формата А5, развернутая прямо на середине. Мне показалось, что это именно когтевранка уронила учебник, поскользнувшись на мокром полу, но тут откуда-то слева раздалось шипение, и я краем глаза заметила длинный змеиный хвост ядовито-зеленого цвета. Диаметр того фрагмента, который попался мне на глаза, был не менее полуметра, так что длина всей змеи была явно больше 10 метров. А вспомнив, что же это была за змея, ползшая прямо на меня, я вскрикнула от ужаса и моментально закрыла глаза, а потом сделала 2 шага вправо, к стене и, прислонившись к ней спиной, так и осела на мокрый пол. Дрожа от страха, я трясущимися руками переложила старый учебник, который хотела показать Трэвис, в левую руку, а правой стала на ощупь искать в сумке волшебную палочку, плотно закрыв глаза. Не знаю, что я хотела добиться волшебством, ведь у меня не было ни одной мысли по поводу того, как же бороться с Василиском, но как только я наконец нащупала пальцами палочку, слева раздались чьи-то шаги. Я уже собралась крикнуть пришедшему, что надо закрыть глаза и здесь опасно, но он быстрее подошел ко мне, опустился на колени, а потом на уровне моего лица послышался тяжелый вздох. Этот вздох я бы узнала среди тысячи. И вот почему ты всегда появляешься там, где быть не надо, Кейт. Даже с некоторой долей грусти спросил Том, а я вдруг поняла, что никто не придет мне на помощь. В туалете были лишь я, он, труп Миртл, которая все-таки встретилась взглядом с жуткой гигантской змеей, и сам Василиск, тихое скольжение которого было отчетливо слышно в гробовой тишине, повисшей вокруг. Сглотнув, я еще крепче зажмурила глаза, а Том громко прошипел что-то, и шелест чешуи по мокрому полу тут же прекратился. С закрытыми глазами время для меня будто остановилось, маятником часов стали удары сердца, которое отчаянно трепыхалось в грудной клетке, готовая и вовсе выбежать оттуда. И через 30 ударов я почувствовала прикосновение горячей ладони к своей левой руке. Я рефлекторно вздрогнула от этого прикосновения, и вновь на уровне лица почувствовала тяжелый выдох. «Ты боишься, тебе страшно, я чувствую это, даже не смотря тебе в глаза, что это у тебя, Кейт?» Крепче сжав в руках книгу, я очень не хотела выпускать ее, но Том чуть сильнее надавил на мои пальцы, и старая книга выскользнула у меня из рук. «Все ясно», — снова прошептал он, а затем едва заметно коснулся кончиками пальцев моей правой щеки, отчего меня опять передернуло. «Вот скажи мне, Кейт, почему сегодня все идет не по плану, а, надеюсь, что не только у меня одного, да?» Но в ответ было лишь молчание, нарушаемое редким стуком капель и нашим дыханием, которое было прекрасно слышно.